Электричка остановилась. Денисов выглянул на перрон, но никого не увидел. В пятиэтажных кирпичных домах напротив горел свет. Чуть сзади по подъездному пути на холодильник толкали рефрижераторную секцию. «Следующий речной вокзал», — объявила проводница. Платформа была дугообразной, пристройка билетной кассы скрывала начало дуги. Денисов и Сабодаш ждали. Перед тем, как отправиться, помощник машиниста выбежал на платформу удостовериться в безопасности пассажиров. Двери оставались открытыми. «Пошли!» — внезапно крикнула Кира. Денисов и Сабодаш выскочили из вагона. Тут же, не сговариваясь, разошлись в разные стороны. Денисов в дальний конец платформы, к киоску «Союз печати», Антон к билетной кассе. Газетный киоск прикрывал надежно, но теперь Денисов не видел ни парней, ни Колыхалову. Словно почувствовав его тревогу, ККК успокоила: «Вижу их хорошо». Вся тяжесть наблюдения за преступниками теперь была на ней. Денисову оставалось разглядывать фотографии артистов, гашеные марки для коллекции. «В детстве на каждом углу в конверте за несколько копеек ждет радость», — подумал Денисов. «И сколько их киосков, союз печати и конвертов с гашеными марками?» «Стоят на платформе», — предупредила Колыхалова, — «просматривают в окна проходящие электрички». Парни в полушубках словно чего-то ждали. А Роза Анкудинова собирала фотографии киноартистов. Глядя за стекло киоска, вспомнил Денисов. Он вдруг представил себе ее с пирогой рыжеватых волос, с блестящим лезвием на цепочке. У артистов на цветных фотографиях были серьезные грустные лица. «Даже в обычных одеждах, — подумал Денисов, — они напоминают сыгранных ими героев, остаются Вайсами, Жегловыми, Шелленбергами». С двух сторон снова показались приближающиеся огни встречных электричек. Машинисты обеих приветствовали друг друга короткими гудками. «Внимание!» — крикнула ККК. «Бегут в конец платформы!» Поезда остановились, открыли двери. Через секунду и Денисов увидел: парни в полушубках бежали вдоль вагонов мимо незакрытых пока дверей электрички, прибывшей из Москвы. За ними быстро шел Сабодаш. «218!» — предостерегающе крикнул Денисов. Но было уже поздно. Сабодаш шагнул в ближайший тамбур, и двери за его спиной сомкнулись. Электричка отошла. Парни круто свернули к другой. Денисов и Кира в разных концах платформы вскочили, соответственно, в первый и последний вагоны. «Следующая конечная. Москва, Астраханский вокзал», — пробурчало поездное радио. «Нахожусь в первом вагоне», — выждав, сообщил Денисов. «Я в 10-м», — ответила ККК. «Иду к тебе». «Они где-то в середине». Внезапно их негромкие переговоры по рации накрыл мощный сигнал стационарной радиостанции, установленной в дежурной части милиции. «198, 201, я Руза, в дежурке их слышали. Помощь требуется?» «Ни в коем случае», — взволновалась Колыхалова. «Всем уйти с 5-й и 6-й платформ, иначе все испортите». Дежурный испугался. «Всем уйти с 5-й и 6-й платформ! Внимание, постов! Повторяю, всем уйти с 5-й и 6-й! Вижу их в 6-м. Там спит пьяный. При нем чемодан. Я в тамбуре 7-го». «Слышал», — отозвался Денисов. Он понял, почему парни на Москве Товарной так долго стояли, пропуская проходившие поезда, смотрели в окна, высматривая жертву. Перегон от Москвы Товарной до вокзала был совсем короткий. Пакгаус, подъездные пути, низко нависший над рельсами Дубниковский мост. Электропоезд приняли на дальний путь рядом с забором отделения перевозки почты и пустырем. По другую сторону тянулась малоосвещенная платформа. «Граждане-пассажиры», — объявила по радио проводница, — «не оставляйте в вагоне свои вещи». Машинист отключил пантографы, В вагонах потемнело. Денисов ждал в тамбуре. Несколько пассажиров прошли мимо него, направляясь к вокзалу в метро.